Глава 15. План переходит в активную фазу. Пробуждение было очень приятным. «Ох, господин Ильярис!» — изобразило удивление Ранза. «Вы уже проснулись? Какое счастье! Может быть, тогда уделите внимание вашей супруге?» Игриво закончила она. «Конечно, госпожа Ильярис, как вам будет угодно!» С готовностью ответил я, потянувшись рукой к тумбочке, в которой хранились освежающие дыхание таблетки. После вчерашнего собрания глав Альянса домой мы вернулись довольно поздно, да еще потратили время на официальное завершение церемонии бракосочетания с новоявленной женой. Уснул я, когда уже вовсю начинало светать, ну а разбудила меня богиня в 9:30 утра. Всем нам предстоял важный день. Однако лично я волнений не испытывал. Я отдавал себе отчет в том, что все это время не бил баклуши, а готовился. Ну а то, что не выспался, так это ерунда. Для одаренного моего ранга привести организм в норму с помощью праны не очень-то сложно, если не злоупотреблять подобными процессами и не забывать давать телу отдыхать естественным путем. В 11 часов утра все осевые аристократы моего дворца собрались за обеденным столом. 8 разумных. К привычному составу прибавился Зардеон Махамая и моя гостья Дита. «Господин Ильярис, госпожа Аранза Ильярис, позвольте поздравить вас с бракосочетанием», — во время завтрака произнесла Венера. «Ну что ж, скрывать свадьбы мы не собирались. Лата чуть раньше уже представила Дите своего мужа с его новой фамилией, и чита Махамая получила поздравление от гостьи. Теперь вот наш черед». «Благодарю, госпожа Венер». При таком большом скоплении народа я предпочитал обращаться к ней более официально. «К сожалению, я не знала о предстоящем торжестве, иначе не явилась бы с пустыми руками». Виновато улыбнулась она, но тут же стала серьезной. «Позвольте поинтересоваться, господин Ильярис. Вы так неожиданно провели обе свадьбы, и это наталкивает на мысль. Неужели они обе, что называется, полевые?» «Верно, госпожа Венер», — кивнул я. «Но для проведения подобных свадеб необходимо находиться в состоянии войны», — заметила Дита и осторожно поинтересовалась. «Свободный род Ильярис с кем-то воюет?» Очень важный вопрос, к которому я в целом был готов. Все-таки свою публичную речь я продумывал и за словами в целом следил. Я ни разу не сказал, что свободный род Ильярис заключает с кем-то перемирие. Однако же из-за публичной помолвки все аристократы считают, что мы больше не воюем с Венерами. Справедливо считают, иначе и быть не может. Здесь как раз тот случай, когда дело звучит отчетливее слова. Однако же перемирие с Венерами вовсе не означает перемирие со всеми их союзниками. «К сожалению, да», — вздохнув, ответил я Дите. «С кланом Сет, например». Девушка улыбнулась. Ответ ее явно успокоил. Нервничает она, как ни посмотри. Уж очень хочет скорее обрести ясность в вопросе своего положения. Не терпится ей выйти замуж за меня и фактически начать новую жизнь. Больше ничего серьезного за столом не обсуждали, а когда завтрак подходил к концу, я вновь обратился к своей невесте. «Госпожа Венер, нам с вами уже почти пора отправляться. Вы не против, если мой фамильяр откроет для нас портал?» «Конечно нет, господин Ильярис», — удивленно ответила она. «Ну да, ее-то фамильяр не может этого сделать на моих землях. Доступа нет». «Тогда отправимся прямо от крыльца. Предлагаю через несколько минут там и встретиться», — добродушно улыбнулся я. Буквально секунда потребовалась Венере, чтобы понять мой намек. Еще около минуты на то, чтобы не спеша закончить завтрак и оставить нас. «Да уж, все-таки создали нам проблем на ровном месте Кезев и старая сучка Венера», безапелляционно заявила мама, посмотрев на закрывшуюся за спиной Диты дверь. «Да ладно тебе, Инни, никто не говорил, что все будет просто», попытался успокоить ее дядя Гена. В ответ мама довольно резко повернулась и впилась в него взглядом. А затем, подчинив эмоции, произнесла: «Мы даже попрощаться перед разлукой нормально не можем. И дело не только в том, что Илья не сможет нас проводить, а еще и в том, что мы отправимся туда, не узнав, все ли с ним в порядке». Она повернула ко мне голову и выдала. «Ты же встречаешься с Кезифом. От него можно ждать всего, чего угодно». «Мам!» — протянул я и покачал головой. «Мы же уже все обсуждали. Переживать друг за друга — это нормально, но нужно и верить друг в друга. Все будет хорошо». «Мы обсуждали это до того, как стало известно, что тебя ждет аудиенция у Кезифа», — проворчала она. «Илья, может быть, все-таки отложить нашу отправку до того момента, как ты вернешься? Ну или тебе лучше вообще не встречаться с Кезифом?» «Нет», — покачал я головой. «Встретиться нужно, а откладывать не стоит. Мне необходимо обезопасить тылы, пока есть возможность». «Да уж, вот ведь дает, а? Нервы у матери не железные, и выдержка из-за долгой жизни на земле слабее, чем у многих аристократок». «Госпожа Иньярла», — ласково обратилась к ней Ранза и, протянувшись через стол, положила на руку моей мамы свою ладонь. «Все будет хорошо. Давайте оставим разборки со Сивым Королем нашим мужьям. У нас же с вами есть не менее важное дело, которое наши мужья на нас возложили». Мама глубоко вдохнула, прикрыла глаза и плавно выдохнула. «Эх, похожи мы с ней». «Верно, Ранза», — решительно кивнула она. «Прощения просить не буду. Беременной женщине дозволено проявлять слабость». Улыбнулась мама и снова повернулась ко мне. «Илья, я верю, что вы справитесь. Ты у меня мальчик способный, к тому же ты не один. Генрей». Повернулась она к дяде Гене, помолчала, а затем произнесла. «В общем, ты понял». Мама вновь посмотрела на меня и улыбнулась. «Илья, о нас не беспокойся», — серьезно проговорила Ханиэль. «Не отвлекайся и сосредоточься на делах рода, пожалуйста. Ты сам сказал, мы скоро вернемся. Скоро увидимся вновь». «И когда это случится», — подхватила Ранза, — «ты вплотную приблизишься к созданию клана». «А теперь вставай, дай мы тебя обнимем», — заявила мама, поднявшись из-за стола. Крепкие объятия, теплые слова, прощание выдалось очень чувствительным. Однако слезы дамы смогли сдержать. И мама, и Ранза, и Хани еще пару раз высказались. Лата тоже попрощалась со мной, ибо было бы грубо с ее стороны промолчать. «Ну а я присоединюсь к вам, должно быть, завтра», неуверенно произнес Зардеон, когда мы уже покинули столовую и шли по коридору к выходу из дворца. «Будем ждать», — кивнул я, дотронувшись до его плеча. «Пока что мы знакомы с ним шапошно, но стоит уже сейчас закладывать дружеские отношения с будущими членами моего клана». Во дворе сцена прощания выглядела иначе. Ни намека на то, что мы расстаемся на долгое время. Домочадцы просто провожали нас на аудиенцию со Сивым Королем. Вроде как выражали поддержку перед значимой встречей, и не более того. Мы перенеслись практически к самым дверям Вечного Дворца, возле которых дежурили два десятка осевых аристократов. Младших сынов своих родов, счастливых обладателей почетной должности караульного. Чуть поодаль держались отряды городской стражи. Караульные аристократы поклоном поздоровались с нами как раз в тот момент, когда двери дворца распахнулись. Жестом привратники предложили нам войти внутрь. «О, стражам тоже можно войти!» Негромко, но так, чтобы и сопровождающие меня Арнольд с Горландом слышали, проговорила Дита. «Только они окажутся в отдельных комнатах. Но волноваться не стоит. Когда мы закончим, они тоже выйдут». Я до конца не понимал слов Венеры. Однако чуйка говорила, что верить ей можно. Так что переступил порог дворца вместе со своими стражами. Красивый мраморный холл мгновенно сменился зеленым парком под открытым небом. Кожу ласкал легкий ветерок, я слышал шум воды и щебет птиц. Резко обернулся. Никаких дверей позади нас не было. Лишь все тот же огромный парк, в котором находились только мы с Дитой. «Его сивое величество волен сам управлять пространством внутри Вечного Дворца», — пояснила Венера. «Ты уже была здесь?» — решил уточнить я. «Во дворце, да, но меня принимали в иных измерениях». «Измерениях? Здесь разные измерения?» Девушка потупилась и неуверенно ответила. «Это я для себя их так назвала. Я точно не знаю, как именно все тут функционирует, но склоняюсь к мысли, что измерение внутри дворца одно, просто его осевое величество волен делить его на части и менять эти части по своему усмотрению». «Совершенно верно!» — раздался снизу писклявый голос. Опустив глаза, я увидел стоящего на задних лапах кролика. «Идемте! Осевой король ждет вас!» Ушастый развернулся и поскакал в ту сторону, откуда доносился плеск воды. Мы с Дитой переглянулись и молча последовали за нашим необычным провожатым. Поднялись на зеленый холм и увидели впереди холм чуть более низкий, на котором располагалась крупная беседка с восьмиугольным основанием. Внутри беседки скучал черноволосый мужчина в белой рубашке. Кезев Люцифер. Он задумчиво смотрел на шумную речушку, и даже когда мы подошли настолько близко, что я смог почувствовать его огромный объем праны, а значит, он тоже чувствовал наше приближение, мой биологический отец так и не повернулся к нам. «В этом парке мы с Инни часто гуляли вместе», — произнес он, все так же не отводя глаз от воды. «Смотрели на эту реку, мечтали, любили друг друга. Я подумал, что лучше места и не сыскать для нашей с тобой встречи, Илья. Присаживайтесь». Только сейчас он посмотрел на нас с Дитой и жестом указал на лавку возле себя. «Ваше осевое величество!» — низко поклонилась моя спутница, приветствуя короля. «Полно, девочка!» — отмахнулся Кезев. «Обойдемся тут без лишних поклонов. Как видишь, и сам я без короны!» — усмехнулся он. «Ну да, глядя на Люцифера в этот момент, и не подумаешь, что перед тобой король или же важная шишка. Так, усталый менеджер среднего звена». Мы расположились рядом с моим биологическим отцом, и в тот же миг перед нами появился столик с вином и горячим шашлыком. «Удобно», — оценил я. «Полагаю, без использования артефактов». «Осевой дворец сам по себе один мощный артефакт», — хмыкнул он. «И подчиняется своему владыке», — кивнул я. «Больше, чем кому бы то ни было», — согласился он. «Сейчас я не стеснялся использовать свою чуйку. Заметят? Ну и что? Если в беседах тет-а-тет с Дитой мне хотелось продемонстрировать ей свое доверие, то одаривать такой ценностью Кезефа мне не хочется. Так вот, благодаря чуйке я убедился, что мы все еще находимся внутри дворца». Предположения Диты оказались верны. Иными словами, Кезев специально создал в своем доме парк, выглядящий один в один, как тот, в котором он проводил время с моей мамой. А еще Кезев дал возможность ограниченно управлять дворцом членам своей семьи. Но это мелочь, которая конкретно сейчас не важна. «Ну, за вашу помолвку!» — поднял свой бокал осевой король. Мы последовали его примеру. Выпили. Едва поставили бокалы на стол, бутылка с вином плавно поднялась в воздух и наполнила их снова. Осевой король потянулся за шампуром. Я тоже не стал отказывать себе в удовольствии, ну а после и Дита присоединилась. Еле молча, неспешно. Расслабляющая обстановка, чтоб ей. «Я смотрю, ты надел Дите кольцо на безымянный палец», отложив пустой шампур, заметил Кезев. «Очень символично. Любимой женой будет». «Посмотрим», — пожал плечами я и тоже положил шампур на тарелку. «А второй женой кто будет, если не секрет?» «Уже стало вчера вечером. Ранза, бывшая Махамая». Глупо врать осевому королю на ровном месте. Да и ставить Диту в неудобное положение, когда ей придется выбирать, тоже не хочется. «Достойно», — кивнул Кезев. «Поздравляю. Стало быть, войну с кланом Сет ты так и не закончил. И, полагаю, хочешь ввести бывшие рода распавшегося клана Махамая в свой клан?» Утвердительно закончил он. «Какой проницательный, а? Впрочем, я ничуть не удивлен». «Все верно», — кивнул я. «Если эти три рода будут частью приданного Диты, ты прекратишь войну с Сетами?» Спокойным тоном поинтересовался Кезев. «Я готов рассмотреть такую возможность», — уклончиво ответил я. «Рассмотри, но помни, мне нужен твердый и четкий ответ», — проговорил он и приложился губами к краю своего бокала. «А что насчет другой части?» — поинтересовался я. «Деньги. Скажем, 3 миллиона руаркпоркских золотых монет. Плюс титул, немногим уступающий титулам правого и левого министра». «Довольно щедро», — задумчиво протянул я. «Это очень щедро», — поправил меня Люцифер. «Разумеется, за должность также положено жалование, но важно не оно, а положение в обществе. Свободные рода будут выстраиваться в очередь в надежде попасть в твой клан. Другие кланы будут с радостью предлагать тебе выгоднейшие условия для всех типов сотрудничества. Ты, твоя семья, твой род надолго будете обеспечены, если правильно распорядишься приданым. Хотя я уверен, что ты выберешь правильный путь. С твоей-то способностью». «Проклятие! Проклятие! На самом деле я хотел бы принять его предложение и начать выстраивать будущее рода и клана мирным путем. Три бывших вассала Махамая войдут в мой клан, я позабочусь о них, а значит, выполню свое главное обещание Ранзе. Я уже спас Абалима Михаила, а значит, сделал приятное Ханиэль. Так почему бы не пойти на сделку с Люцифером? Потому что тем самым я кину своих союзников. Боюсь ли я их ответной реакции? В целом нет. Король и титул прикроют. Боюсь ли я, что, например, Михаилы станут моими врагами, и это приведет к проблемам внутри моей семьи? Согласен, такой исход будет очень неприятным. Однако Ханиэль уже Ильярис. Я уверен, она останется на моей стороне, ибо воспитана в правильных традициях. И все же, чисто по-человечески, я буду противен сам себе. А еще, скорее всего, дядя Гена меня не поддержит и разочаруется во мне. Может быть, даже станет моим врагом. Ну и, конечно же, последний и самый важный момент. «Скажите, Ваше Величество», — перешел я на официальный стиль общения, — «а что вы попросите взамен?» «Ничего, Илья», — тут же покачал головой Кезев. «И все же», — настаивал я, — «неужели никакой ответной услуги? Может быть, что-то открыть?» Кезев на миг нахмурился, а после одобрительно усмехнулся. «Эй, Банни, покажи нашей гостье, какие крупные карпы водятся в этой реке!» Громко проговорил осевой король. Давешний кролик запрыгнул в беседку и, глядя в глаза Дите, махнул лапкой. «Идем, красавица! Скорее, скорее!» Венера поднялась на ноги и удивленно посмотрела на осевого короля, а затем на меня. «Не переживай, скоро отпущу твоего суженного и поедете домой», — усмехнулся Люцифер. «А пока прогуляйся, воздухом подыши». «Как прикажете, ваше осевое величество», — поклонилась она ему, а затем и мне, но не так низко. Мы оба проводили ее взглядами. «Неплохая девчушка. Но тюран погорячее будет», — поделился мнением Кезев. Я ничего не ответил. «Ну а что до твоего вопроса?» Продолжил он секунд через 7 и тяжело вздохнул. «Эх, честно, хотел бы я, чтобы все произошло иначе. Если бы ты и Инни были членами моей любящей семьи, все было бы по-другому. Если бы она была влюблена в тебя как кошка, то давно бы открыла тебе проход в Крохотдум», — сухо произнес я. Кезев посмотрел на меня удивленно, а затем скривился. «Фи, как грубо, Илья!» «Может быть», — не стал спорить я, — «но по факту я прав». Он вновь взял паузу, покачал головой и сдался. «Прав. Как и в том, что я хотел бы, чтобы ты убедил Инни открыть для меня проход в Крохотдум». «Один раз», — на всякий случай уточнил я. «Одного раза будет достаточно. После я смогу попадать туда уже по своему желанию». «Понял», — кивнул я. «Ну, раз так, то завтра к обеду я пошлю к тебе в гости Гемаха и голос короля, чтобы вы отправили их в Крохотдум», — произнес он, как само собой разумеющееся. Вот так, перестал ходить вокруг да около и поставил перед фактом. Однако странные вещи говорит осевой король. «Ваше Величество не желает лично посетить Крохотдум?» — не стал скрывать удивление я. «Ха!» — весело усмехнулся мой собеседник. «Голоса и Гемаха с его сопровождающими будет более чем достаточно». «Хорошо, я вас услышал», — спокойно ответил я. Несколько секунд он пристально глядел на меня, а затем поджал губы и покачал головой. «Хотел бы я, чтобы все было иначе, Илья». Я снова ничего не ответил и лишь про себя отметил, что за время нашего общения он ни разу не назвал меня сыном. В прошлую нашу встречу все было иначе. «Ладно, раз уж мы все обсудили, ступай домой, а то двум молодым женам, уверен, скучно без их мужа. Да и горячую невесту тоже нужно вниманием побаловать». «Завтра, как только Гемах вернется, пошлю вам весточку с датой вашей свадьбы. Пока, Илья!» — помахал мне рукой мой биологический отец. Интересно, он все-таки закончил. И главное, все по делу. Понимает, что после того, как я пущу своего единокровного брата в Крохотдум, у меня уже не будет веских причин отказываться от его щедрых предложений. Точнее, причины-то будут, но основной шаг, после которого глупо отступать, уже будет сделан. «Идем, гость дорогой! Заждалась тебя твоя красавица!» Едва замолчал осевой король, появился бессменный кролик, поманив меня передней лапкой. Когда я вернулся в Эльдер, наш план по созданию клана Ильярис уже вступил в следующую стадию. Иными словами, из шести постояльцев-аристократов во дворце остались лишь мы с дядей Геной. Ну и моя гостья Дита, которую я вежливо попросил отдохнуть после аудиенции у короля в своей комнате. «Вот, значит, как!» Задумчиво протянул крокомот и хлебнул чая из чашки. Вдвоем с ним мы сидели в гостиной на первом этаже. «Ну что ж, не удивил его осевое величество!» «Не удивил», — согласился я. «Разве что тем, что сам не пожелал отправляться в Крохотдум. Может быть, соблюдает имидж, а может быть, еще что. Сейчас неважно, мы все равно уже никак не сможем выполнить его желание», — хмыкнул я. Дядя Гена смотрел на меня, нахмурив брови, затем улыбнулся. «Я горжусь тобой», — выдал он. «Я рад, что у нас с Инни есть такой сын, как ты». Засмущал, черт подери, так неожиданно. «Нам с мамой тоже повезло, что ты был рядом с ней и со мной», — благодарно кивнул я. Дядя Гена хмыкнул, а потом, хлопнув огромной ручищей себя по ноге, изрек. «Вот и славно! А теперь давай перейдем к делам». Вдвоем мы минут 40 обсуждали детали нашего ближайшего будущего, после чего направились на очередную, очень надеюсь, что решающую и успешную, встречу с хвостом Виверны. В целом, тот день выдался напряженным, как и вечер, который мы вместе с дядей Геной провели на встрече глав Альянса. Вернувшись домой уже ночью, я не смог заставить себя сразу отправиться в свою спальню. Пожелав спокойной ночи дяде Гене и своим стражам, сопровождали меня Арнольд с Куприной, и им пришлось приказать идти спать. Уселся на одной из скамеек во дворе, прямо напротив статуи «Мне Великому». Дело сдвинулось с мертвой точки. Нет, не так. Дело сорвалось с места и понеслось во весь опор. Надеюсь, не в пропасть. Эх, привык я во многом полагаться на свою чуйку. Сейчас же на некоторые вопросы она не дает четких ответов, а порой и откровенно теряется, что нервирует. Однако в то же время это и заставляет сердце биться быстрее, а душу сжиматься от нетерпения. Азарт? Пожалуй, он. Мы с союзниками считаем наше дело правым, хотя среди нас и мало тех, кто сражается только ради благородных идеалов. Каждый в той или иной степени движим своими эгоистичными мотивами. Если подумать, даже тот, кто поднимает меч исключительно ради совершения подвига и правого поступка, тоже эгоист, жаждущий удовлетворить свою потребность в защите слабых и справедливости. Если размышлять дальше, в нашей войне и вовсе нет правых и виноватых. Есть только цели, которые преследует та или иная воюющая единица. Однако же, когда мои эгоистичные цели совпадают с моим пониманием, что есть хорошо, а что плохо, вот тогда я могу сказать, что сражаюсь за правое дело. Условно, конечно. Многое в мирах условно. Отчего-то думая об этом, я вспомнил о Клавдии Игоревне. Не обычной школьной учительнице, а о том могущественном существе, которое дало мне силу. Всплывший в голове образ усмехался одобрительно. Да уж, чего только не привидится. Внезапно я ощутил приближение мощного и знакомого сосредоточения праны. Повернув голову, улыбнулся Дите, облаченный в халат, подол которого опускался ниже колен. «Чего не спишь?» — осведомился я. «Проснулась, подошла к окну и заметила тебя в одиночестве». Чуть смущенно ответила она. «Можно присесть? Не помешаю?» «Конечно, садись». Я демонстративно подвинулся, хотя и так места на скамейке хватало. «Удивительно видеть тебя одного в такое время», произнесла она, уместившись рядом так, чтобы не соприкасаться со мной. «Отчего же?» «Хотя бы от того, что вчера у тебя была свадьба с госпожой Ранзой, а меньше недели назад с госпожой Ханиэль. Что-то случилось?» «Логичный вывод. Если я ночью сижу в одиночестве, а не провожу время с кем-то из жен, не обязательно в постели, те же прогулки тоже считаются, можно заподозрить неладное». «Прости, я, должно быть, лезу не в свои дела», — смущенно выпалила Дита. «Вероятно, кто-то из них просто готовится к свиданию, а ты ждешь. Ой, прости, забудь». Богиня отвернулась. «Я, наверное, пойду». «Ничего страшного, не переживай», — выдал я пару дежурных фраз, чтобы успокоить девушку. «На самом деле, я хотел бы ей рассказать, что моих жен нет во дворце. Однако такие подробности выдавать потенциальному противнику не стоит. Да, утром увидит, что Ханни, Ранза и остальные отсутствуют. Но пусть лучше думает, что по делам рода они отправились рано утром, а не вечером. Не ночевать дома более подозрительно». «Илья!» — вновь повернулась ко мне девушка. «Скажи!» Она поджала губы и опустила глаза. «Хочет раскрыться». Хочет, чтобы между нами была искренность, но чувствует, что все сложно. И это давит на Диту. Сильно давит. «Спрашивай, не бойся», — подбодрил ее я. «У нас с тобой все будет хорошо?» Заглянув мне в глаза, тихо спросила она. «Да», — ответил я ей то, что она хочет услышать. Дита неловко улыбнулась. «Я рада». «Иди спать. Завтра у нас у всех большой день».